Когда 9 каналов наконец-то были созданы, ученик глубоко вздохнул и опустился перед статуей на колени. С набожным видом он принялся бормотать молитвы. Затем он, скрипнув зубами, поднял правую руку и быстро нажал на место соединения 9 каналов. Раздался грохот. Кровь полилась у ученика изо рта, а сам он был отброшен на 30 метров. 9 каналов начали шевелиться и стали похожими на змей. Затем опять раздался грохот. 2 канала столкнулись друг с другом, и вся статуя разлетелась, оставив после себя лишь кусочек льда. Лицо ученика побледнело. «Я снова все испортил», — стыдясь, — произнес он. Ван Линь не до конца понял, что тот имел в виду. Поколебавшись немного, он сверкнул глазами. В его голове снова всплыли воспоминания культиватора, которые позволили ему отчетливо понять, как создавать ледяную скульптуру. Ван Линь пришел в волнение. Подняв голову, он вперил свой взгляд вдаль и увидел блеск стали. Глава 281. Слава и почет. Среди блеска показался молодой человек очень благородной наружности, необычайной красоты, в кожаной одежде, которая немного отличалась от одежды тех краев. Глаза ученицы, стоявшей рядом, загорелись. Она с восторженным вздохом сказала: «Наш лидер вернулся». Что же до второго ученика, стоявшего поодаль, в глазах его мелькнула озабоченность, которая, однако, быстро сменилась радостью. Ван Линь порылся в памяти культиватора уровня Джидан, формирования ядра, чье тело он занимал, и увидел, что культиватор очень восхищался этим старшим учеником. Кроме того, они состояли в дальнем кровном родстве, принадлежали к разным веткам одного рода. Это был очень талантливый молодой человек, меньше чем за 100 лет он достиг границ уровня заложения основ, лишь шага ему не хватало до уровня Джидан, формирования ядра. Однако, судя по воспоминаниям культиватора, он любил этого парня за его прекрасную внешность и планировал женить его на одной ученице последней стадии уровня Джидан, формирования ядра. Ван Линь не обратил особого внимания на эту историю. Блеск металла уже приблизился и упал перед ледяной башней. Лидер сбросил одежду, встал на одно колено и молвил: «Ученик счастлив приветствовать учителя и сообщить ему, что убежище остатков Альянса 4 сект найдено». Выражение лица Ван Линя не изменилось, но сердце дрогнуло. Он увидел в памяти культиватора следующее. Этот старший ученик ушел, потому что обычные люди поговаривали, что они натолкнулись на какое-то волшебство, но это было не волшебство Сюэ-Юи. И учитель послал этого ученика выведать, в чем же дело. За несколько прошедших лет такого не случалось, вообще недобитые остатки 4 сект, пусть даже самых высших уровней культивации, в этих страшных многолетних снегах сильно подорвали свое здоровье. Пусть и так, в деле все равно следовало как следует разобраться и подробно донести в снежный храм. Храмом заведовали люди из группировки Хуэй. Они были очень заинтересованы этим делом. Ван Линь колебался, но глаза его смотрели спокойно. Потом он медленно сказал: «Показывай дорогу». Старший ученик остолбенел. Раньше, когда случались подобные вещи, учитель никогда не участвовал в них самолично, не хотел рисковать. Но ученик не стал задавать вопросов, а лишь кивнул головой, развернулся и повел учителя. Второй и третий ученики посмотрели друг на друга в нерешительности, а потом направились вслед за старшими. В конце концов, раз уж сам учитель пошел, то и им следует идти, а то еще получит. Собравшись с духом, они засеменили за Ван Линем. Четверка превратилась в 4 световых луча и полетела вдаль. Спустя немного времени старший ученик остановился, указал на заснеженный горный хребет и сказал: «Я своими глазами видел, как люди исчезают тут, не иначе, как здесь под ледяной горой и есть их убежище». Ван Линь посмотрел застывшим взглядом и, приказав: «Вы трое ожидайте здесь», полетел вперед. Дух Ван Линя чуял, под этой горой находится 2 духа, которые создавали колебания. Один дух был всего лишь уровня Джидан, формирования ядра, а вот второй был какой-то странный. Он издавал волны, то присущие уровню Джидан, формирования ядра, то юанин, зарождающиеся души, а иногда и формирование духа, формирование души. Этому явлению могло быть только одно объяснение: дух этого человека находился на грани краха. Ван Линь опустился на ледяную гору и направился к тому месту, где было предполагаемое убежище. Когда он проник туда, он оглядел сооружение, взмахнул правой рукой, и из руки появился световой ореол. И тут же возникли 2 ограничения. Ван Линь дернулся, легко их преодолел, вошел внутрь и сразу увидел блеск от взмахов 10 мечей, летевших на него. Ван Линь спокойно посмотрел на них, правой рукой схватил пустоту и выплюнул слово «жизнь». Домен жизни и смерти и небесная дао скопились на кончике его пальца, и в этом легком движении, как будто он просто указал кому-то дорогу, была сокрыта сокровенная истина. Из этого блеска мечей вдруг донесся крик. Мечи один за другим потеряли контроль и соединились друг с другом, закружась спиралью вокруг пальца Ван Линя. Лезвия клинков озарились ослепительным влажным светом. Ван Линь вдруг с удивлением обнаружил среди этого света молодого человека, который бешено на него таращился. Позади него на ледяной постели сидел, поджав под себя ноги, бледный старик. Глаза его были плотно закрыты. Ван Линь щелкнул пальцами, и мечи, подчинившись ему, один за одним повалились на землю. На лице молодого человека было возмущение и негодование. Он сжал кулаки и сказал строгим голосом: «Вы разрушили дом моей семьи, а теперь еще пришли сюда добить нас, хотите окончательно изничтожить нас всех? Пусть сегодня ты и убьешь нас, но когда-нибудь обязательно найдется человек, который уничтожит вашу провинцию Сюэюй». В голосе парня звучала лютая ненависть. Ван Линь посмотрел на молодого человека, потом перевел взгляд на старика за ним. Молодой человек подвинулся, закрыв Ван Линю обзор. Посмотрев на Ван Линя и помолчав некоторое время, он плюхнулся на колени, из губ его брызнула кровь. Он сказал: «Не убивай моего учителя, убей лучше меня. Я младший заведующий воротами Шуйма. За поимку меня живым ты получишь большой почет. Только отпусти учителя, и я пойду с тобой. В противном случае ты получишь лишь мой труп». Хотя выражение лица Ван Линя оставалось невозмутимым, он был тронут до глубины души. Он посмотрел на молодого парня, потом снова на старика, медленно сказал: «Почему ты готов пожертвовать собой ради учителя?» Парень долго молчал, а потом резко сказал: «Учитель уже стар, если бы я не впутался в беду, он бы давно уже ушел. Это все из-за меня, все, чтобы только спасти меня. Хуань, поднимись с колен. Этот человек не культиватор Сюэюй», — произнес старик, медленно открывая глаза. Лицо молодого человека сразу же озарилось радостью. Он поднялся и взволнованно сказал: «Учитель, вы очнулись». Ван Линь взглянул на старика, поприветствовал его сложенными руками на уровне груди и сказал: «Младший рад представиться старшему». Старик кашлянул, поднял лицо и густо покраснел. Домен жизни и смерти Ван Линя было видно сразу. Вокруг старика кружил мертвый дух, он был уже в двух шагах от смертного одра. Старик посмотрел на Ван Линя, медленно проговорил: «Мой юный друг, тело старика искалечено, прошу простить за то, что не могу поприветствовать тебя как следует. Зачем же юный друг пожаловал сюда?» Ван Линь, вздохнув, ответил: «Культиваторы Сюэюй уже прознали про ваше убежище, вам нужно уходить». Он помолчал немного, достал из мешка бутылочку с эликсиром и протянул. Пузырек легко опустился на постель рядом со стариком. «Ваши травмы очень серьезны, этот эликсир не вылечит их полностью, но хотя бы ослабит боль. Возможно, есть еще шанс восстановить былое культивирование». Старик слабо улыбнулся и, не взглянув на пузырек, сказал: «Дружок, хоть я и не знаю, из какой ты секты, ты, очевидно, знаешь, что если бы я хотел уйти, то ушел бы уже давно. А знаешь ли ты, почему именно я не ухожу?» Ван Линь молча покачал головой. «Это мой дом. Я тут родился, тут и умру». Хотя голос старика звучал легко, но в этот момент какая-то непонятная пелена окутала все тело. Ван Линь еще раз посмотрел на старика, не сказав ни слова. Он слегка поклонился ему со сложенными перед грудью руками, развернулся и пошел прочь. Он пришел сюда не с целью убивать, а с целью помочь. В конце концов, он прожил 30 с лишним лет в альянсе четырех сект, к тому же, видел своими глазами вторжение Сюэюй. Хотя он и был не в силах изменить то, что уже произошло, но в его силах была помощь сейчас. В момент, когда Ван Линь уже собрался уходить, старик опустил голову, посмотрел на эликсир, вздохнул, а потом вдруг резко выкинул правую руку в сторону, и из его рукава вылетел веер только с двумя оставшимися перьями. «Дарю тебе это магическое сокровище, друг мой». После того, как Ван Линь поймал веер, выражение его лица изменилось. Он хорошо помнил это магическое сокровище. Когда в бою 9 воинов Альянса убили ту девушку в белом, она пользовалась именно этим веером. Ван Линь помнил, что после ее гибели один из культиваторов уровня формирования духа, формирования души, схватил этот веер. Он развернулся, внимательно оглядел старика и тут же узнал его. Это был один из могущественных культиваторов последней стадии уровня формирования духа, формирования души, который в день боя криком вызывал ветер и тучи. Сейчас вся его слава, весь его почет превратились в воспоминания. Ван Линь ушел в странном настроении. Он спустился с ледяной горы, трое учеников, ожидающих его, не смели спросить его, а молча пошли вслед за ним. После ухода Ван Линя старик и молодой парень вышли из своего ледяного укрытия, посмотрели на исчезающий силуэт Ван Линя и быстро пошли прочь от ледяной горы. На границе провинции старик хлопнул ладонью по световой завесе, защищавшей границу, в ней открылся проход. Он, с любовью смотря на парня, протянул ему пузырек с половиной эликсира и сказал: «Иди, и впредь полагайся только на самого себя, я больше не могу защищать тебя». В глазах парня читались скорбь и печаль. Он хотел сказать что-то, но старик быстро взмахнул рукавом, и парень погрузился в завесу, после чего проход снова закрылся. По ту сторону завесы ученик растерянно смотрел на учителя, стоя на коленях, хлопал красными глазами и рыдал. «Учитель!» Старик хохотнул, выпил оставшуюся половину эликсира. Его тело вдруг поднялось над землей, и он достиг былого уровня совершенства. Пусть и ненадолго. Его целью был ледяной храм в центре Сюэюи. Пусть даже он и умрет, но умрет в родных краях. Пусть даже он и умрет, но умрет, защищая родину. Все равно все его былые слава и почет превратились в воспоминания. Феникс не боится опалить крылья, во что бы то ни было стремясь попасть в рай. Глава 282. Глава 282. Возвращение в Чжао, чтобы достичь стадии формирования духа, формирования души. Смотря на удаляющийся силуэт учителя, вспоминая дорогие сердцу моменты, связанные с ним, парень несколько раз низко поклонился до земли, развернулся и пошел прочь. «Я клянусь, что в этой жизни уничтожу Сюэюи». Ван Линь в смятенном состоянии добрался до ледяной башни. Нельзя сказать, что он был рад, несмотря на то, что получил такую драгоценность, он испытывает грусть и скорбь. Ван Линь снова начал разбираться в домене жизни и смерти. Что такое жизнь? Что такое смерть? Эти вопросы эхом отражались в его голове. В мгновение ока пролетел год. Весь этот год Ван Линь находился в глубоких раздумьях о вопросах жизни и смерти. Он еще ближе подобрался к истине. За этот год он добился перерождения. Если видишь гору, значит, это гора. А видишь воду, значит, это вода. Но только теперь Ван Линь понял, что кажущаяся горой, не всегда гора, а кажущаяся водой, не всегда вода. Иногда густой туман застилает глаза, и ничего не видно, но можно почувствовать сердцем. Это ощущение не развивается само по себе с течением времени. Его нужно постичь. Прошло еще 2 года. Морозы прекратились. В своем изучении ледяных марионеток Ван Линь также добился некоторых успехов. Главным в этих марионетках было поддерживать снежные каналы. 49 каналов были равнозначны атаке культиватора средней стадии уровня Джидан, формирование ядра. Что касается уровня Юанин, зарождающейся души, он приравнивался к 81 каналу. Но только чем больше каналов было внутри этих ледяных скульптур, тем сложнее было их контролировать, и тем больше был шанс, что они столкнутся друг с другом. Одно такое столкновение, и вся ледяная скульптура рушилась. Поэтому много каналов вместе и давали такую поразительную силу. Это было одной из причин того, почему с тех пор, как Сюэюи стала создавать ледяные скульптуры, культиваторы уровня Юанин, зарождающиеся души, стали встречаться очень редко. Создавать эти каналы внутри ледяных скульптур можно было, только зная особый секрет. Изучив этот секрет, Ван Линь был поражен. Секрет состоял в культивации сердца, основу секрета составлял лед, а наполнен он был снегом. Сокровенная истина была совершенно и неопределенна. Чем больше Ван Линь изучал секрет ледяных марионеток, тем острее он ощущал весь ужас этого секрета. Это был не прямой путь Дао, а совсем наоборот, все происходило от закона шести страстей. В этом умении Ван Линь не желал совершенствоваться, но, слегка подражая ему, заменил снежные каналы на кровяные каналы, и таким образом добился своей цели. Не успел Ван Линь глазом моргнуть, а оказалось, что он торчал в этом городке уже целых 3 года, плюс год странствований, предшествовавший им. Ван Линь остро ощущал, что эпоха формирования духа, формирования души, наступала. Ван Линь знал, когда культиватор вступает в этот уровень, все культиваторы в округе чувствуют это. Поэтому в тот особый день Ван Линь вышел из ледяной башни и ушел прочь. Перед уходом Ван Линь оставил в ледяном храме божественный указ. Согласно этому указу, все культиваторы уровня выше Джидан, формирование ядра, должны были собраться на большую церемонию в храме. Причина этому была следующая. В прошлом году 30 культиваторов отправились в Чжуцуэ, и недавно вернулся лишь один из них. Он был единственным, кто добился успеха, он добился уровня Инбянь, трансформации души. Ван Линь уходил тихо. Культиватор уровня Джидан, формирование ядра, в облике которого жил Ван Линь, и который находился в заперти 3 года, не помнил ничего об этих годах. Его статус оставался таким же, как 3 года назад. На границе с Сюэю Ван Линь обернулся, посмотрел назад, несколько десятков лет пролетели у него перед глазами. Ван Линь вздохнул и шагнул вперед. Целью Ван Линя была провинция Чжао. Там он и собирался достичь стадии формирования духа, формирования души. Причин для этого было несколько. Во-первых, там была сплошная глушь. А во-вторых, у него было какое-то странное ощущение, которое он и сам не мог понять, ощущение родины, которое тянуло его в Чжао. У всех людей был дом, а у него была одна девушка, и если был хоть малейший шанс, что она там, то Чжао и вправду можно было считать домом. Поэтому он и выбрал Чжао. Там он превратится в бессмертного, там он завершит свою человеческую часть жизни. Перед тем, как вернуться в Чжао, Ван Линь решил зайти в городок, где жил Даню. Даню открыл в городке кузнечную мастерскую с лавкой при ней. Его жена, хотя была уже не молода, была беременна. Ван Линь с улыбкой любовался этой сценой. У его друга была новая жизнь. Тогда, перед уходом, Ван Линь оставил в теле его жены один дух, и из этого духа развилась их будущая дочь. Даню всегда мечтал увидеть дядюшку Вана. Единственным сожалением Даню перед смертью было не то, что его сын не хоронит его, а то, что он никогда больше так и не увидел воспитавшего его дядюшку Вана. 2 статуэтки после своей смерти Даню завещал дочери, и они стали семейными реликвиями. Ван Линь летел по тому же пути, по которому следовал 40 лет назад. Тогда он только вошел в уровень Юанин, зарождающейся души, а сегодня он был почти на уровне формирования духа, формирования души. Вдруг над Ван Линем сгустились тучи и хлынул дождь. Дождь лил все сильнее и сильнее. Ван Линь поднял голову и посмотрел на небо, затянутое дождевой пеленой. Он уже давно не видел такого сильного ливня. Невольно вспомнилось, как во времена секты Хэнъюй он сидел в комнате с Чжанху, за окном полыхали вспышки молний, и дождь лил как из ведра. Молнии с грохотом извивались как медные змеи. Это было страшно и прекрасно. Ван Линь медленно опускался на землю. Он не стал разгонять дождь, а взмахнул правой рукой в сторону деревьев, и листья на них сразу же собрались вместе, образуя над ним зонт из листьев. Держа этот зонт, Ван Линь шагал по этой горно-лесистой местности. На восток отсюда, в 40 тысячах ли, было одно древнее место боя. Здесь шум дождя отдавался эхом, тут было много трогательных изящных мелочей. Например, один заброшенный древний храм, красные двери которого уже поблекли, крыша разрушилась, петли проржавели. За свою жизнь Ван Линь видел немного храмов, скорее даже, очень мало. Смотря на храм, Ван Линь поднялся к нему и зашел внутрь. Это был очень древний храм, пол в нем наполовину прогнил. Ван Линь внимательно посмотрел на врата храма. Окинув взглядом все внутри, он встал рядом с вратами, наблюдая за дождем снаружи, и задумался о чем-то. Спустя некоторое время издалека донесся крик. Несколько рослых мужчин в плащах, переругиваясь, приближались к храму. Ох уж эта ужасная погода, как начнется дождь, так нет ему ни конца ни края. Впереди есть храм, давайте там переждем. Люди вдруг устремили свои взгляды на храм и разглядели Ван Линя. Ван Линь сделал шаг навстречу и посмотрел на них в ответ. Но ни он, ни они не сказали ни слова. Люди все приближались. Когда они подошли, один человек сделал шаг к Ван Линю и легонько хлопнул его по плечу. Но в следующий миг другой парень закричал и оттолкнул первого. Первый развернулся, что-то проворчал, и они вступили в храм. Все 5, оказавшись в храме, сняли плащи, развели костер, достали продовольствие и стали перекусывать, беседуя. Но их взгляд был устремлен на Ван Линя. Ван Линь незаметно покачал головой. Эти 5 обычных людей разрушили всю идею дождливой ночи. Небо старалось напрасно. Он вздохнул и собирался уже уходить, но вдруг взгляд его упал на что-то вдали. Он увидел еще одного рослого мужчину в тонкой рубашке, который неспешно приближался сюда. Но вот странно, секунду назад он был так далеко, а в следующий миг оказался рядом с Ван Линем и шагнул внутрь храма. Мужчина усмехнулся, проходя мимо Ван Линя, зашел глубже в храм, остановился, внимательно посмотрел на Ван Линя, обнажил белые зубы и сказал с улыбкой: «Не ожидал я в этом маленьком храме увидеть человека из-за границы. Я Мачжи, а вы? Нужно как можно скорее достичь стадии формирования духа, формирования души. Как можно скорее». Глава 283. Глава 283. Прозрение. Глаза Ван Линя смотрели спокойно, но в сердце была тревога. Этот человек был каким-то странным. На первый взгляд он казался самым обычным человеком, но что-то в нем было не так. Ван Линь, не подавая виду, поприветствовал его легким поклоном и сказал: «У деревенского простака нет никакого прозвища. Зови меня, допустим, Даню». В глазах мужчины показалось изумление. Он долго с любопытством разглядывал Ван Линя, потом со смехом сказал: «Брат Даню, присядь, мы с тобой посидим, порассуждаем о да под звуки дождя. Разве не прекрасно?» Ван Линь хохотнул, кивнул головой и сел на землю, поджав под себя ноги. Он слегка взмахнул правой рукой, в ней появился кувшин, и он отпил глоток. Со времен резких перемен в альянсе четырех секту Ван Линя осталось совсем немного любимого фруктового вина. Он пытался экономить и пил маленькими глоточками. Рослый мужчина снова ухмыльнулся, сел в ту же позу и промолвил: «У брата Даню, я смотрю, поразительный уровень культивирования. Если я не ошибаюсь, ты уже постиг идею запирания души и идею стремления к Поднебесной». Ван Линь дрогнул, насторожился еще больше, но виду снова не подал. Он только ухмыльнулся и ничего не ответил. В это время один из нескольких мужчин, сидевших рядом вокруг костра, громко хохоча, сказал: «О какой ерунде вы двое там болтаете? Мы ни слова не понимаем. Какая еще идея запирания души? Что за стремление к Поднебесной? Совсем сумасшедшие, что ли?» Мачжи слабо улыбнулся и ответил: «Вы, высокоуважаемый, очень верно подобрали слово. Именно что сумасшедшие. Если бы не были сумасшедшими, то ни за что не постигли бы законов небесного Дао, ни за что не стремились бы познать искусство бессмертия. Как говорится, если небо хочет то, что имеет, то оно имеет то, что хочет. Вот такая вот истина». Мужчина у костра нахмурил брови и выругался: «Ну точно сумасшедший, ни слова не понимаю». Мачжи прыснул, тихо покачал головой, посмотрел на Ван Линя и спросил: «Слыхал, брат Даню?» На лице Ван Линя появилась натянутая улыбка. Он ответил: «Дорогой друг глаголит сокровенную истину. Мне не понять, но я считаю, что слово «сумасшедший» неверно. Более подойдет слово «глупый». Глаза Мачжи сверкнули, и он со смехом сказал: «Отлично, глупые вправду лучше. Если бы у таких, как мы с тобой, не было глупых фантазий, то мы бы ничего и не достигли. Проживали бы жизнь в ущерб небесному Дао». Ван Линь выпил глоток вина и молча улыбнулся. Мачжи, глядя на Ван Линя, отчего-то выглядел растерянно. Взгляд его стал пустым и каким-то туманным. Ван Линь встретился с ним взглядом, вздрогнул и незаметно сунул руку в свой мешок. Спустя некоторое время растерянность в глазах Мачжи улетучилась. Взгляд снова стал ясным. «О чем это мы только что говорили?» Ван Линь нахмурил брови и уставился на собеседника. Мужчины у костра внимательно слушали их разговор. Тот же парень снова со смехом сказал: «Нет, ну правда сумасшедшие». Мачжи вздохнул и сказал с улыбкой Ван Линю: «Ладно, забыл так забыл. Ох, я же не знаю, как вас зовут». Ван Линь еще сильнее насупил брови, смеясь, покачал головой, выпил еще глоток и ответил: «Даню». Мачжи кивнул, посмотрел на струи дождя и восхищенно сказал неразборчиво: «Красота дождливой ночи заключается в идее продолжения рода. Цветы и травы поглощают водяной пар, и идея смерти тихо отходит. В этом и есть красота дождливой ночи, это и есть красота человеческой жизни». Ван Линь выглянул наружу, до него долетал шум льющегося дождя, раскаты грома и вспышки молний, пронизывающих небосвод и озаряющих все вокруг. Костер внутри храма мерцал, играл с тенью, озарял светом стены. Казалось, что их маленькое укрытие тоже заключает в себе законы жизни и смерти. Свет – это жизнь, а тень – это смерть. И в этой игре костра сменяли друг друга и переплетались жизнь и смерть. «Что есть жизнь?» – шепотом спросил Ван Линь. Этот вопрос слишком долго терзал его изнутри. Мачжи, указывая на костер, с улыбкой ответил: «Этот костер и есть жизнь». Ван Линь молча посмотрел на костер, играющий со светом и тенью, спросил: «Почему?» Мачжи слабо улыбнулся, тоже посмотрел на костер и ответил: «Я не знаю, что есть жизнь, но я постоянно слышу, как простые люди говорят, что значит «зажги огонь», но ведь иероглиф сам по себе и означает «жизнь». Вот и выходит, что огонь – это жизнь. Сумасшедшие люди у костра, вытаращив глаза, смотрели на Мачжи и Ван Линя. Этот костер и есть жизнь. Ван Линь постепенно понимал смысл сказанного, но никак не мог уразуметь до конца. Спустя минуту молчания он снова спросил, а что есть смерть? Мачжи собирался ответить что-то, но вдруг глаза его опять застлал тот странный туман, глаза его опять смотрели в пустоту. Какое-то время он бездумно смотрел по сторонам. О чем это мы говорили? Не дожидаясь ответа Ван Линя, один из сидевших у костра сказал, он только что спросил тебя, что такое смерть. Мачжи, словно извиняясь, посмотрел на Ван Линя, помешкал немного и спросил, я почти уверен, что дорогой друг уже знает мое имя, но как мне называть дорогого друга? Мужчина у костра снова среагировал первым, его зовут Дэню. В голосе Мачжи слышались стыд и сожаление. С тех пор, как я проникся законами небесного Дао, память моя стала ухудшаться, и чем дальше, тем хуже. Прости меня, брат Дэню. Ван Линь выглядел невозмутимо, но сердце его дрогнуло. Помолчав немного, он спросил, какой именно идеей проникся дорогой друг. Спрашивать об этом было строго запрещено, но Мачжи и не заметил, глаза его снова застлал густой туман. Он медленно ответил, забыл. Эй, ты так и не сказал, что есть смерть. Продолжай, пожалуйста. Очень интересно, поторопил мужчина у костра. Туман в глазах Мачжи становился все гуще и гуще. Он пробормотал, что есть смерть. Смерть – это погибель. Если человек сгинул, значит, он умер. Если душа погибла, о ней забывают. Это и есть смерть. Эта фраза была как гром среди ясного неба. Она больно полоснула Ван Линя по сердцу, но развеяла непонятную густую мглу, окутывавшую вопросы о жизни и смерти. Смерть – это погибель. Если человек сгинул, значит, он умер. Если душа погибла, о ней забывают. Мачжи сидел с пустыми глазами. Посмотрев по сторонам, он показал на лужу снаружи и сказал, «Дождевая вода, накапавшая сегодня в эту впадину, это и есть жизнь, а вчерашняя вода в этой впадине, это и есть смерть. Она не течет, не струится, не журчит. Стоячая вода, мертвая вода». Он вдруг дернул правой рукой, указал на пол внутри храма и сказал, «Раньше этот храм был жизнью, сейчас это смерть». Договорив, он поднялся, указал на небо и сказал, «Этот дождь рождается в небе, но падает на землю уже мертвым. Этот процесс спадения капель дождя на землю и есть жизнь. Смотря на дождь, мы видим жизнь. Вот это и есть жизнь и смерть». Ван Линь был тронут до глубины души. Он поднялся и поклонился Мачжи до земли. Мачжи улыбнулся, вышел из храма и быстро пошел прочь. Когда его силуэт был почти не виден, до Ван Линя долетели его слова. «Брат Дэню, ты понял, а, хотя, понял ты или нет, разбирайся дальше сам». Ван Линь растерянно смотрел на дождь, улыбаясь. Мужчины у костра тоже были в замешательстве. Вроде бы и было что-то понятно, но не до конца. Основная мысль ускользала, как туман. Что значит слова того старика? Не стерпев, спросил один из сидевших у костра. Все взгляды были устремлены на Ван Линя. Ван Линь с улыбкой покачал головой. «Вы не поймете». Сказав это, он тоже вышел из храма. Пошел под струями дождя, глядя в небо, глядя, как там рождается дождь и, прожив свою короткую жизнь, замертво падает на землю. Это и есть жизнь и смерть. Костер – это жизнь, потому что он живет. Смерть – это гибель. Человек сгинул, значит умер. Душа погибла, и о ней забыли. Ван Линь прозрел. Ван Линь пощупал свой пульс. Ему оставался еще год до уровня формирования духа, формирования души. Но вдруг вслед за познанием смысла жизни и смерти он мгновенно выполнил все условия достижения формирования духа, формирования души. В этот момент, если бы только Ван Линь захотел, он бы тотчас же достиг формирования духа, формирования души. Но это было неподходящее место для этого. Ван Линь подавил этот импульс и быстро полетел прочь. Ван Линь был готов. Силы культиваторов уровня формирования духа, формирования души, отличались друг от друга. Разница состояла в том, что, когда культиватор достигал этого уровня, его сутью переставали быть тело и плоть, главным становилась его душа, а основой его души было осознание небесного Дао. Хотя, чтобы добиться формирования духа, формирования души, достаточно было добиться высшего познания, но после этого культиваторы предпринимали разные шаги, и это непосредственно влияло на их дальнейшую культивацию. Именно поэтому силы культиваторов уровня формирования духа, формирования души, разнились больше всего, по сравнению со всеми остальными уровнями. На самом деле, если бы Ван Линь захотел, он мог бы перейти на уровень формирования духа, формирования души, уже давно, еще во времена своей первой фигурки, статуэтки предка Баюнь. Но тогда в его сердце еще не было полного осознания, он просто шел по пути других. И если бы он тогда достиг стадии формирования духа, формирования души, то в будущем было бы практически невозможно вырваться на следующий уровень Инбянь, трансформации души. Глава 284. Глава 284. Кульминация. Существовало два способа достижения уровня формирования духа, формирования души. Первый. Постижение мысли. Этот способ заключался лишь в копировании опыта других, поэтому это был самый легкий способ. Сложность его состояла лишь в том, что очень малое количество культиваторов, достигших уровня формирования духа, формирования души, готовы были поделиться своим опытом и открыть свои мысли, сделать их понятными другим. Поэтому обычно лишь культиваторы стадии великой завершенности уровня Юанин, зарождающиеся души, внутри сект были способны на это. Что же касается второго способа, то тут культиватор полностью полагался на самого себя, самостоятельно постигал небесное Дао, уяснял и учился контролировать душу, и, в конце концов, постигал свой собственный смысл. Этот способ был очень трудным, для успеха нужна была сильнейшая воля и счастливое стечение обстоятельств. Но если культиватор преуспевал в этом, то в будущем его ожидало дальнейшее совершенствование. Но, откровенно говоря, лишь немногие могли постичь великий смысл самостоятельно, поэтому большинство выбирало первый способ. Вот почему некоторых культиваторов, достигших стадии формирования духа, формирования души, преследовали и убивали, а другие жили спокойно. Так, когда в провинции Чжао культиватор, добившийся уровня формирования духа, формирования души, первым способом, встретил Ван Линя, увидел его могущественное знание, он предпочел убежать. Но были и такие, кто, достигнув уровня формирования духа, формирования души, первым способом, в конце концов все-таки добивались уровня Инбянь, трансформации души, но таких были единицы. Но и достигнув уровня Инбянь, трансформации души, они все равно относились к низшему разряду. Поэтому такие культиваторы возлагали большие надежды на эликсиры, надеялись, что с их помощью они смогут повысить уровень своей культивации. Но только эликсир, содержащий воздух из царства бессмертных, тоже заполучить было совсем непросто. Ван Линь летел по дождливому небу, достиг древнего места перемещения в пространстве, и его тело, объятое мерцающим ореолом, исчезло. Вылетев из другой перемещающей дыры, он на полной скорости полетел к следующей. Спустя месяц в одной горной долине на границе провинции Чжао в небе возник величественный ореол. После того, как он исчез, из горного ущелья вышел молодой человек. Это был Ван Линь. Он, тяжело вздыхая, смотрел перед собой. Провинция Чжао была совсем небольшой, и ее было видно как на ладони. После той бойни уровень культивации провинции сильно снизился. Страшная гибель большого количества душ последней стадии уровня Юанин, зарождающейся души, тоже стало серьезным ударом для провинции. На протяжении нескольких десятков лет оставшиеся секты культиваторов были вынуждены скрываться. В кругах культиваторов Чжо уходили слухи о Ван Лине. Культиваторы были напуганы, особенно те, кто видел Ван Линя воочию. Ван Линь молча подлетал к месту, где раньше располагалась секта Хэньюэ, а сегодня – секта Небесного Дао. Тут он начал свой долгий путь культивирования, тут он и хотел достичь уровня формирования духа, формирование души. Белый туман покрывал горы, не было видно тропинки, ведущей ко входу. Секта Небесного Дао уже давно закрыла свои двери для всех посторонних и вела отрешенную жизнь. Ван Линь вздохнул, но не стал звать хозяев, а исчез в воздухе. А когда вновь появился, был уже внутри. На заднем склоне горы, где он некогда провел в затворничестве 4 года, было некоторое количество культиваторов, все они были мрачными и унылыми. Им было не до Ван Линя. Он быстро нашел бывшее место своего затворничества, вошел туда. В этой горной обители было пусто. После того, как Ван Линь зашел внутрь, выход заслонила скала. Ван Линь сел, поджав под себя ноги, посмотрел по сторонам, на такие знакомые и родные стены. В памяти всплыли моменты из прошлого. Он вздохнул, закрыл глаза и принялся медитировать. 10 дней спустя процедура распределения дыхания была завершена. Ван Линь взмахнул обеими руками, заклиная, и надавил себе на середину груди, его лицо побагровело, тело постепенно стало раздваиваться. Настоящее тело вышло из разделенной души Ван Линя. У него было суровое лицо, между бровей искрилась горошинка. Культивация настоящего тела по-прежнему была на последней стадии уровня Джидан. Формирование ядра, у него не было возможности повысить ее. Даже если соединиться с аватаром, можно было бы достичь самой границы уровня Юанин, зарождающейся души, но эта стадия все равно не была бы постоянной. Что касается аватара, уровень его культивации уже достиг уровня формирования духа, формирования души. Если бы в момент достижения уровня формирования духа, формирования души, настоящее тело и аватар слились вместе, то это могло бы помешать переходу на новый уровень, поэтому Ван Линь разделил две части души. Ван Линь молчал, много лет он не мог решить очень важный вопрос, и вот в заброшенном храме он, наконец, прозрел и постиг смысл жизни и смерти. Настоящее тело не могло идти по тому же пути, что и аватар, поэтому их необходимо было отделить друг от друга. Путь древних духов – единственный путь настоящего тела. Ван Линь сел, поджав под себя ноги, настоящее тело тоже опустилось на землю. Ван Линь читал заклинания, и синий туман постепенно окутывал настоящее тело и аватар. Сначала нужно было рассеять настоящее тело. Из него начала толчками выходить сила, на лице отобразились мука и страдания, но взгляд был непоколебим. Постепенно из него капля за каплей выливалась алая кровь. Кровь не приставала к одежде, а просачивалась сквозь нее, и постепенно вокруг настоящего тела образовался круг из кровавых жемчужин. Лицо настоящего тела постепенно бледнело, культивирование ослабевало, спускалось с уровня Джидан, формирование ядра. Спустя 10 дней настоящее тело было совсем чахлым, культивирование его опустилось до начальной стадии Джидан, формирование ядра, кровавое кольцо вокруг него становилось все больше и больше. Но вдруг послышался звонкий щелчок, и настоящее тело вдруг заметалось, как дикий конь, освободившийся от узды. В этот момент глаза аватара сверкнули, он взмахнул правой рукой, ткнул пальцем в лоб настоящего тела, и вся сила его хлынула через эту точку в виде золотой жижи. Вся вышедшая сила скопилась на кончике пальца аватара. Настоящее тело было совсем без сил, но взгляд его был спокойным и умиротворенным. Последняя сила из костей и мяса стала скапливаться ниже пупка, то место озарилось ярким светом. Это была основа культивирования. Свет становился все ярче и ярче. Аватар ткнул пальцем ниже пупка настоящего тела. Тело его тотчас же задрожало. Сила снова оказалась на кончике пальца аватара. Культивирование настоящего тела стало стремительно слабеть. Совершенствование ЦИ 14 стадия, 13 стадия, 12 стадия, 8 стадия, 6, 1. В этот момент вся сила улетучилась из его тела. Он вдруг откинулся назад, оперся спиной на скалу, тяжело дыша, но взгляд его по-прежнему был спокоен. В глазах его искрились красные огоньки. Аватар шумно вдохнул воздух. На этот раз он ткнул пальцем между глаз настоящего тела, и красные мерцающие искры вылетели из его глаз и намеревались сбежать, спрятаться за скалой. Аватар взмахнул руками, в воздухе возникла световая завеса, которая заперла красные искры, и аватар схватил их рукой. Они сразу же превратились в капли крови и попали в мешок к Ван Линю. Итак, настоящее тело утратило культивирование. Оно глубоко вздохнуло, с трудом поджало под себя ноги и закрыло глаза. В этот момент аватар взмахнул правой рукой, и вся сила на кончике его пальца превратилась в дух и влилась в настоящее тело. Этот дух начал бешено метаться в настоящем теле, а затем растворился в его костях и плоти. Красный ореол вокруг него становился все ярче, вонзался в его тело. Это продолжалось очень долгое время. Итак, две части души Ван Линя, настоящее тело и аватар, полностью отделились друг от друга и пошли каждый по своему пути. Настоящее тело – по пути древних духов, аватар – по пути небесного Дао. Две эти части могли существовать вместе только короткое время, но никак не вечно. Но как только они объединялись, их мощь усиливалась в несколько раз. Глава 285. Глава 285. Превращение. Внутри тела происходило множество изменений, настоящее тело собиралось идти по пути древних духов. Прежде Ван Линь никак не мог принять это решение, ведь идти по этому пути было чрезвычайно трудно. Но в миг, когда Ван Линь уяснил смысл жизни и смерти в храме, он также понял, насколько прекрасен этот период между рождением и смертью, и поэтому он принял решение, настоящее тело должно пойти по пути древних духов. Смотря на тяжело дышащее настоящее тело, Ван Линь помолчал какое-то время, потом вдруг сунул руку в свой мешок, достал оттуда несколько кровяных шариков. Его глаза блестели, он взмахнул правой рукой, и эти шарики вдруг ринулись к голове настоящего тела и опустились ему на макушку. Его голова тотчас же из белой стала красной. Спустя довольно продолжительное время настоящее тело, поглотив всю силу, открыло глаза, но в них не было зрачков. Глаза лишь горели как два красных луча. Это было устрашающее зрелище. Ван Линь и его настоящее тело одновременно улыбнулись, но только это была совсем необычная улыбка. Улыбка аватара была приятной, а улыбка же настоящего тела была кровожадной. Ван Линь хлопнул по своему мешку, и оттуда вылетела сотня нефритовых бутылочек. Это была половина запасов эликсира, что когда-то дала Ван Линю Лимувань. Как только появился эликсир, настоящее тело открыло рот, вдохнуло воздух, и бутылочки тотчас же взорвались сами по себе. Эликсир из них полился в рот настоящего тела, превратился в силу, разлился по всему телу. Секрет древних духов бешено заметался внутри него, превратил всю силу эликсира в твердую субстанцию. Постепенно все его тело затвердевало и даже приобретало металлический оттенок. Затем одежда настоящего тела исчезла, а из его пор одна за другой полезли золотые нити. Этих нитей становилось все больше, они переплетались между собой, формируя причудливый золотой кокон. Могущественная сила исходила от этих нитей, они как будто были живыми, даже слышался звук, похожий на биение сердца. Но только посторонним этот звук был не слышен, только аватар мог расслышать его. Аватар посмотрел на настоящее тело и на золотые нити, выходящие из него, сел на землю, поджав под себя ноги, и приступил к дыхательной гимнастике. Это был способ защитить себя. Прошло 13 дней, биение сердца внутри золотых нитей становилось все быстрее, звук был похож на бой барабанов. Когда этот звук достиг высшей точки, кокон из золотых нитей начал трескаться. Трещин становилось все больше, они делались все крупнее. В конце концов, из трещин в коконе полилось ярко-фиолетовое сияние, больно слепящие глаза. Вдруг из кокона донесся звонкий звук, трещины объединились в одну, из кокона высунулась медная рука. Настоящее тело выбралось из золотого кокона, голова его была красная как кровь. Между его бровями горели две фиолетовые звездочки. Глаза его уже не были ярко-красными, а взгляд стал каким-то закрытым и непроницаемым. Но если посмотреть внимательно, может было увидеть, что в его глазах отражалось кровавое море. Настоящее тело посредством эликсира и культивирования самого Ван Линя, наконец, переродилось, достигло облика древнего духа. Настоящее тело молча смотрело на аватара. Глаза второго сверкали, он хлопнул правой рукой по мешку, и оттуда вылетел летающий меч и по приказу аватара ринулся на настоящее тело. Настоящее тело и не пыталось уклониться. Вмиг, когда меч ударил по нему, послышался звук удара металла о металл, полетели искры. Выражение лица настоящего тела оставалось невозмутимым. Правой рукой он схватил летающий меч и легко разломал его. Тот вмиг превратился в два простых куска металла. Аватар и настоящее тело одновременно удовлетворенно улыбнулись. После некоторого молчания настоящее тело топнуло ногой, и его облик стал медленно исчезать в воздухе. Согласно правилам, если только что зародившийся древний дух еще не подвергался испытаниям небесного светила, то он не мог считаться истинным древним духом. Поэтому решение Ван Линя о направлении настоящего тела по пути древних духов было очень твердым. Тело настоящего тела постепенно оседало, погружалось в землю. Ван Линь был удивлен, осев на так много ли, настоящее тело все еще не достигло центра звезды Чжу Цуя. Ван Линь боялся, что настоящее тело не выдержит этого давления. Оно еще держалось, но в любой момент могло сломаться. В древние времена каждый новый древний дух, входя в сердце небесного светила, мог иметь зрелого древнего духа, который бы помогал ему. Только тогда можно было достичь центра небесного светила и только тогда можно было сопротивляться давлению земли. Настоящее тело было уже глубоко под землей, он глубоко вдыхал и выдыхал воздух, медитировал. Только если бы аватару грозила смертельная опасность, он бы шевельнулся, а так он продолжал сидеть, не шевелясь, делая дыхательную гимнастику. Да, если бы он и шевельнулся, он бы ничем не помог, а лишь упал бы еще глубже в землю, и в конце концов достиг бы центра звезды Чжу Цуя, успешно вступил бы на тернистый путь древних духов, полный опасных для жизни испытаний. Но что еще страшнее всех испытаний, так это одиночество. Совершенствоваться лишь наедине с собой, терпеть одиночество, привыкнуть к одиночеству, научиться наслаждаться одиночеством. Исчезновение древних духов лежало тяжелым камнем на сердце Ван Линя. В стародавние времена, после смерти Сыту, произошли какие-то невероятные события, приведшие к исчезновению царства бессмертных. Древние божества погибли, древние духи сгинули. Хотя это все было далеко от Ван Линя, но ведь настоящее тело Ван Линя собиралось пойти по пути древних духов, и получается, что это напрямую касалось его. Поэтому Ван Линь понимал, люди не должны знать, что настоящее тело Ван Линя изучает и притворяет в жизнь путь древних духов. В противном случае его ждет катастрофа. Настоящее тело молчало, Ван Линь сел на пол обители, поджав под себя ноги, поднял голову и посмотрел на потолок. Взгляд его как будто проникал сквозь скалу и смотрел далеко в небо. «Формирование духа, формирование души», — тихо произнес Ван Линь. Он вытянул руки, домен жизни и смерти постепенно расходился от сердца по всему телу и дальше, создавая по всей обители колебания энергии. Постепенно эта энергия накрыла всю провинцию Чжао. Ван Линь медленно закрыл глаза, задумался о смысле небесного Дао, об идее жизни и смерти. В этот миг все в пределах провинции Чжао, и простые люди, и культиваторы, и занятые важным делом, и свободные, ощутили сердцем что-то странное. Простые люди просто удивились, а культиваторы начали настоящую панику. Несколько культиваторов стадии Юанин, зарождающиеся души, почуяв что-то, повылетали из своих сект, чтобы найти источник этого непонятного ощущения. Но с их уровнем они могли только чувствовать его, а вот найти и понять, нет. Даже остатки секты Небесного Дао не знали, что источник той силы, которая заставляла трепетать их сердце, находится за горой. В этот момент Ван Линь почувствовал состояние всех людей в провинции, их испуг, их недоумение, их трепет, их растерянность. Самые разнообразные чувства смешались в его сердце. Постепенно облака в небе исчезли, во всей провинции остановился ветер, наступили мир и спокойствие. Вслед за этим и люди успокоились. В сердцах простых людей, от бедняка до императора, было какое-то странное неконтролируемое чувство. Культиваторы, независимо от стадии, испытывали то же самое. Успокоившись, несколько культиваторов стадии Юанин, зарождающиеся души, почувствовали, что источником того странного ощущения была секта Небесного Дао. Все ученики по приказу культиваторов стадии Юанин, зарождающиеся души, покинули секту Небесного Дао, она вмиг опустела. Эти несколько культиваторов тоже испытывали крайнее волнение, они смутно предполагали, что кто-то в окрестностях достиг стадии формирования духа, формирования души. Но такие предположения настолько изумляли их, что они отказывались в них верить. Они никогда не видели трансформации неба и земли, подобной происходящей сейчас, но они читали подробные описания таких трансформаций в древних книгах. Хотя уверенности не было, но такое странное чувство могло возникнуть только тогда, когда кто-то рядом достигает стадии формирования духа, формирования души. В сердцах всех оставшихся в Чжао культиваторов стадии Юанин, зарождающейся души, был всего один вопрос. Кто же все-таки достиг стадии формирования духа, формирования души, и почему он решил сделать это именно в провинции Чжао? Был он жителем провинции Чжао или нет? Люди, которые смутно догадывались о происходящем, пришли в восторг, такой радости они не испытывали еще никогда. Ван Линь по-прежнему сидел, поджав под себя ноги, тело его светилось семью разноцветными лучами. Постепенно из головы Ван Линя вылез маленький человечек, выглядящий точь-в-точь, как Ван Линь. Это и была его Юанин, зарождающаяся душа. Глава 286. Начало культивации. Юанин, зарождающаяся душа, начала медленно подниматься в воздух, пока окончательно не вылетела из головы Ван Линя. Затем он раскинул руки и совершил магическое заклинание. И в тот же момент энергия, заключенная в небе и земле, нашла отверстие для выхода. Она, бурля, начала концентрироваться в одном месте и образовала воронку на заднем склоне горы. Воронка становилась все больше. Теперь ее можно было разглядеть и невооруженным взглядом. В этот момент небо пришло в движение. Высоко, в глубине безоблачного небосвода, начала формироваться огромная черная дыра. Из черной дыры наружу устремлялись лучи света. Юанин, зарождающаяся душа, подняла голову и пристально вгляделась в дыру. Ее глаза выстрелили двумя потоками света, которые пронзили гору и направились к черной дыре. Ван Линь внутренне содрогнулся. Мир, сокрытый в черной дыре, представлял собой звездное небо, а созвездия были совсем незнакомыми. Когда культиваторы занимались культивацией, с Юанин, зарождающейся душой, могло произойти некоторое развитие. Данный процесс требовал очень много духовной энергии. Чтобы ее получить, можно было открыть небесный канал и впитать энергию из него. Тогда было больше шансов успешно выполнить культивацию. У каждого культиватора, занимавшегося культивацией, была такая возможность. После появления черной дыры все культиваторы провинции Чжао, достигшие стадии Юанин, зарождающиеся души, могли констатировать, кто-то в их стране в данный момент занимается культивацией. Энергия бурлящими волнами исходила из черной дыры, устремляясь в гигантскую воронку. Воронка трансформировала ее и направляла прямиком в стоящую на макушке у Ван Линя Юанин, зарождающуюся душу. На теле Юанин, зарождающейся души, начали светиться лучи всех цветов радуги. Постепенно они становились все ярче, освещая все вокруг. Культиваторы, стоявшие вокруг, находились в экзальтации, а в глазах каждого из них бушевал лихорадочный свет. Для культиваторов процесс культивации был самой жизнью, самым драгоценным, что у них было. Ведь в процессе культивации человек самосовершенствовался, становясь сильнее. Тот факт, что Ван Линь проходил культивацию в провинции Чжао, давал ее культиваторам надежду пройти культивацию самим. Однако не это было причиной, по которой Ван Линь выбрал именно Чжао. Особенно внимательно наблюдали за процессом культиваторы, достигшие стадии Юанин, зарождающиеся души. У некоторых культиваторов Юанин, зарождающаяся душа, выходила наружу и сидела на голове, медитируя и проводя дыхательные практики. Чем больше энергии впитывала Юанин, зарождающаяся душа, Ван Линя, тем ярче светились радужные лучи света на ее теле, тем выше она поднималась ввысь. Появление в небе черной дыры заставило простых людей провинции Чжао испытать благоговейный ужас. Подобное явление было похоже на божественный гнев и кару небес. Смертные затрепетали в благоговении, забыв о своих привычных делах. Чем ближе к черной дыре был город, тем более сильный страх испытывали его жители. В деревне, расположенной совсем близко к дыре, все дети остолбенело смотрели на небо. Если бы их увидел культиватор, то он бы разглядел, что из голов детей исходит какой-то неясный луч света, уходящий в черную дыру. В провинции культивации 4 ранга культиватор, проходящий обряд культивации, мог выбрать свой родной город. Во время обряда открывался небесный канал, и со всеми близко расположенными людьми происходили удивительные трансформации. Если в человеке до этого не было корня жизни, то он мог его разработать в себе. Во многом благодаря этому феномену провинция культивации 4 ранга всегда превосходила провинцию культивации 3 ранга. Просто в ней каждый раз, когда культиватор занимался культивацией, многие простые люди получали возможность самосовершенствоваться. Ван Линь не знал этого всего, но сейчас он погрузился в домен жизни и смерти и познал для себя значение небесного Дао. Юанин, зарождающаяся душа, впитывала все больше и больше энергии, поднимаясь все выше. Наконец она воспарила над горной вершиной. Стоявшие рядом культиваторы до конца жизни не забудут момент, когда они увидели маленького человечка, сверкающего лучами всех цветов радуги, такими яркими, что резало глаза. Человечек, поджав ноги под себя, поднимался в небеса. Со всех сторон бурным потоком хлынула энергия, объяв Юанин, зарождающуюся душу. Юанин, зарождающаяся душа, быстро задвигала руками, совершая магические действия. Сей процесс длился довольно долго. Последний поток энергии превратился в дракона и с ревом устремился к земле. Затем дракон слился воедино с Юанин, зарождающейся душой, заставив ее выдохнуть какой-то странного вида дым. Полупрозрачное тело Юанин, зарождающейся души, начало потихоньку густеть и терять свою прозрачность. Размеры ее тоже стали увеличиваться, пока она не стала размером с человека. Самый внимательный глаз не сумел бы найти какие-либо отличия между Ван Линем и Юанин, зарождающейся душой. Юанин, зарождающаяся душа, неспешно открыла глаза. В ее глазах не было ничего человеческого, взгляд их был безразличный. И у всех, кто смотрел на Юанин, зарождающуюся душу, появилось обманчивое впечатление, что она, пройдя через серию процессов сублимации, достигла какой-то таинственной стадии существования, на которой была уже независима от культиватора. Юанин, зарождающаяся душа, взирала на пространство перед собой, и каждый человек, неважно, культиватор или обыватель, на которого натыкался ее взгляд, не вызывал у Юанин, зарождающейся души, ничего, кроме равнодушия. Казалось, ничто в мире не способно вызвать у нее интерес. Суть культивирования заключалась в превращении Юанин, зарождающейся души, в Юаньшэнь, изначальный дух. Юаньшэнь, изначальный дух, не умирал, его физическое тело существовало вечно, согласно законам Дао. Объятая энергией Юанин, зарождающаяся душа, постепенно начала изменяться, трансформируясь в Юаньшэнь, изначальный дух. Если сравнить Юанин, зарождающуюся душу, с ребенком, то Юаньшэнь, изначальный дух, будет ребенком, вдруг обретшим невероятную силу. Подобное положение дел заставляло нервничать всех культиваторов, занимавшихся культивацией. Юаньшэнь, изначальный дух, помогал культиваторам использовать их магическую силу. Основу Юаньшэнь, изначального духа, составляла Юанин, зарождающаяся душа. Культиваторы, в которых был Юаньшэнь, изначальный дух, были гораздо сильнее культиваторов, в которых присутствовала только Юанин, зарождающаяся душа. Точно так же культиваторы, в которых была Юанин, были сильнее культиваторов стадии Джидан, формирования ядра. Когда простые люди поглощали энергию, их тела изменялись. Постепенно люди начинали поглощать все больше и больше энергии, и с их телами происходила качественная трансформация. Подобный процесс назывался заложением основ. Данный процесс нельзя было проводить, используя внешнюю силу и чью-то помощь. Совершенствоваться можно было, лишь полагаясь на свои собственные силы. Процесс заложения основ был довольно труден, во всем мире было очень небольшое число людей, способных его пройти самостоятельно, без использования волшебного эликсира. После заложения основ тело становилось более приспособленным для выполнения дыхательных упражнений, что позволяло ему впитывать еще больше духовной силы. Но как только определенная степень была достигнута, снова возникали определенные проблемы. Потому после достижения стадии Джидан, формирования ядра, следовало уплотнять духовную силу, заключенную в теле культиватора, так, чтобы невидимая сила стала видимой. Затем нужно было продолжать уплотнение, чтобы видимая сила превратилась в жидкость, а затем жидкость следовало превратить в эликсир бессмертия. Данный процесс был чрезвычайно сложен, но все же осуществить его было возможно. Если культиватор был достаточно талантлив, то дело шло гораздо легче. Золото, появившись, уменьшало давление на тело. Впитываемая в результате дыхательной практики энергия коагулировала, превращаясь в золотой эликсир. Эликсир с течением времени становился все более плотным, а заключенная в нем энергия превосходила любые ожидания. Культиваторы, достигнув стадии Джидан, формирования ядра, ежегодно совершали дыхательные практики. Возникали некоторые проблемы с телом и здоровьем, как побочные эффекты культивирования. Энергии, полученной в результате дыхательной практики, становилось недостаточно, и наступал второй этап трансформации. Изменения не носили какой-то глобальный характер, однако культиваторам они казались весьма и весьма значительными, так как у человека появлялась Юанин, зарождающаяся душа. Развив в себя Юанин, зарождающуюся душу, человек получал возможность избежать круговорота жизни и смерти, а также бросить вызов воле неба. Когда Юанин, зарождающаяся душа, достигала определенной степени развития, можно было пройти новую стадию культивации. Сложность достижения новой стадии заключалась в необходимости постижения небес. Глава 287. Перерождение. Взрастив в себе Юаньшэнь, изначальный дух, культиватор становился способен бросить вызов воле неба. Данное качество было весьма ценно, но его одного было недостаточно. Необходимо было также освободиться от бесконечного цикла перерождений. Лишь познав небесные законы, можно было понять, как бороться с небом. Все это было окутано тайнами и мистикой. Даже если культиватору казалось, что он понимает, он был далек от понимания. Если он поглощал огромное количество энергии, но не познавал волю неба, то никогда не достигал настоящего успеха. Это было все равно, что дать ребенку в руки оружие. Пусть оружие было трижды острым, оно было бесполезным, если ребенок не мог его даже поднять. Даже если ему удалось бы ранить оружием врагов, то рано или поздно он поранил бы себя самого. Лишь поняв волю неба, можно уверенно управлять оружием. Если культиватор научился использовать оружие, то он многократно превосходил в возможностях обычного человека и даже остальных культиваторов. Он становился похожим на божество. Юанин, зарождающаяся душа, постепенно росла. Ее тело начинало впитывать все больше энергии. Так она становилась Юаньшэнь, изначальным духом. Юаньшэнь, изначальный дух, Ван Линя, висевший высоко в воздухе и смотревший на землю перед ним, начал медленно опускаться вниз. Вот он уже опустился на голову Ван Линя и начал медленно сливаться с ним в одно целое. И в этот момент вся внутренняя энергия Ван Линя перешла в Юаньшэнь, изначальный дух. Прошло довольно много времени, прежде чем Ван Линь открыл глаза. Глаза его были похожи на глаза новорожденного младенца. Однако в них светилась сверхъестественная сила, способность ясно различать добро и зло, черное и белое. Ван Линь с шумом выдохнул воздух, поднял правую руку и поводил ей в воздухе, и перед ним в пространстве образовалась трещина. Из трещины вырывался холодный воздух. Воздух был такой холодный, что, казалось, мог задуть саму жизнь. Культиватор, достигший стадии Юанин, зарождающейся души, мог с большим трудом, но выдержать этот ветер. Культиватор, достигший лишь стадии Джидан, формирования ядра, сопротивляться ветру был не способен. Ван Линь еще когда не прошел культивацию, уже тогда не боялся ветра, однако ему было бы не по себе. Если бы он вошел в разлом, то ему было бы не сдобровать. Сейчас же ледяной ветер не представлял для никого никакой угрозы. Улыбаясь, Ван Линь засунул в разлом правую руку. Когда он ее достал, рука была покрыта множеством светящихся точек. Ван Линь немного постоял, размышляя. Затем схватил пальцами одну точку и раздавил. Ван Линь встал и пошел вперед. Дверь горной обители с грохотом распахнулась. Из обители вышли все до единого культиватора Сюань Да Цзун, название горы, как я понял, по-китайски, примпер, и опустились на колени. Взгляд Ван Линя пробежался по каждому из них. С некоторыми из них он был раньше хорошо знаком. Вдруг откуда-то издалека опустился на землю человек средних лет в белом одеянии. Лицо его было довольно привлекательным. Увидев этого человека, Ван Линь улыбнулся уголками рта. И чем больше он в него всматривался, тем шире была его улыбка. Достичь стадии заложения основ, заложения основы, к 40 годам. Очень хорошо, пробормотал себе под нос Ван Линь. Человек средних лет тоже пристально вглядывался в Ван Линя. В глазах его читалась неопределенность. Он чувствовал, что хорошо знаком с Ван Линем, но хоть убей не понимал, кто стоит перед ним. Затем человек посмотрел на себя и вдруг задрожал. Похоже, что на него снизошло озарение. Перед глазами появилось воспоминание, кажется, они вместе учились, и человек, стоявший напротив, был его однокашником. Но подобная мысль показалась ему абсурдной, и он замотал головой. Сделав вдох, человек опустил голову. В это время один престарелый культиватор, достигший стадии Юанин, зарождающейся души, гневно взлетел ввысь и опустился на землю за сотню чжанов. Чжан, мера длины, равная 3-2 м, примрет. Да Ван Линя, встав на колени, с дрожью в голосе он произнес: «Господин, вы человек из провинции Чжао?» После этой фразы все культиваторы, стоявшие рядом, затаили дыхание. Глаза их лихорадочно засветились. И все, включая мужчину средних лет, стали глядеть на Ван Линя. Ван Линь выглядел совершенно иначе, чем раньше. Внешний вид, даже запах, все было другим. Потому и неудивительно, что культиваторы его не узнали. Даже если у кого-то и были подозрения, то он не осмелился открыть рот. В провинции культивации 3 ранга, чтобы достичь 4 ранга, необходим был культиватор, занимавшийся культивацией, который был бы рожден в данной провинции. Кроме того, необходимо было, чтобы этот культиватор непрерывно проживал в ней не менее 100 лет. Без этого было не достичь нового ранга, не обновить статус провинции. Ван Линь не мог пойти на это. Он, помолчав, наконец промолвил: «Да, я из этой провинции, но жить 100 лет я здесь не смогу. Простите». Старик задрожал, на его лице проступило выражение отчаяния. Стоявшие рядом культиваторы тоже пребывали в отчаянии.